кол свой достав, мы его острием на огонь положили. Тотчас зардел он, тогда я товарищей выбранных кликнув, их ободрил, чтоб со мною решительны были в опасном деле. Уже начинал положенный на уголье кол наш пламя давать, разгоревшись, хотя и сырой был. Поспешно вынул его из огня. Товарищи смело с обоих стали боков. Божество в них, конечно, вложило отважность. Кол обхватили они и его острием раскаленным втиснули спящему в глаз. Из конца приподнявший его, я начал вертеть, как вертит буровом корабельный строитель, толстую доску пронзая, другие ж ему помогают, ремнями острый бурав обращая, и в доску, вгрызаясь, визжит он. Так мы его с двух боков, обхвативши руками проворно, кол свой вертели в пронзенном глазу. Облился он горячей кровью, истлели ресницы, шершавые вспыхнули брови, яблоко лопнуло, выбрызгнул глаз на огне зашипевший. Так расторопный ковач, изготовив топор или секиру, в воду метал на огне раскаливший его, чтоб двойную крепость имел, погружает, и звонко шипит он в холодной влаге. Так глаз зашипел, острием раскаленным пронзенный. Дико завыл людоед, застонала отвоя пещера. В страхе мы кинулись прочь, с несказанной свирепостью вырвав кол из пронзенного глаза, облитый кипучую кровью, сильной рукой от себя он его отшвырнул. В выступлении начал он криком циклопов взывать, обитавших в глубоких гротах окрест и на горных, лобзаемых ветром вершинах. Громкие вопли услышав, отвсюду сбежались циклопы. Вход обступили пещеры они и спросили: «Зачем ты созвал нас всех, Полифем? Что случилось? На что ты, сладкий наш сон и спокойствие ночи божественный, прервал? Косли твоих и баранов кто дерзко похитил, или сам ты гибнешь? Но кто же тебя здесь обманом или силою губит?» Им отвечал он из темной пещеры отчаянно диким ревом: «Никто! Но своей я оплошностью гибну. Никто бы силой не мог повредить мне!» В сердцах закричали циклопы: «Если никто, для чего же один так ревешь ты? Но если болен, то волена это Зевеса, ее не избегнешь. Помощь отца своего призови, Посейдона, владыку!» Так говорили они, удаляясь. Во мне же смеялось сердце, что вымыслом имени всех мне спасти удалось.